Чандигарх, Индия. Твердые частицы, пыльца и споры плесени. Поскольку твердые частицы могут переносить пыльцу и усугублять ее воздействие, почти невозможно говорить об астме или любом другом респираторном заболевании без учета двух факторов одновременно. Первый – само загрязнение и его влияние на функцию легких, особенно у маленьких детей. Второй – влияние изменения климата на средний уровень содержания пыльцы и спор плесени в воздухе. Одно из предположений о причинах роста заболеваемости аллергиями в 21 веке – гигиеническая гипотеза. Мы уже говорили о ней ранее и рассмотрим ее более подробно в главе 6. Распространена и другая идея. По мере того, как люди перебирались из сельских фермерских сообществ в города, а средний размер семьи сокращался, дети в самом начале жизни все реже и реже стали встречаться с полезными бактериями. Считалось, и в некоторых кругах до сих пор считается, что без достаточного количества контактов со слабыми микробами человеческая иммунная система не может научиться отличать друга от врага. С этой точки зрения наши иммунные клетки похожи на непослушных детей, которым наскучила сверхчистая окружающая среда. Они придумывают, чем бы себя развлечь, и это не всегда идет им и нам на пользу. Однако в последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости аллергией в местах, где людей окружает среда с, предположительно, более разнообразным микробиомом, что явным образом опровергает эту теорию. Число аллергиков в странах Запада, то есть более богатых и развитых, часто сравнивается с их количеством в других, то есть более бедных и неразвитых, странах. Показатели всех видов аллергии в странах с развитой экономикой действительно выше, но и в других регионах растут довольно стремительно. Оказывается, что окружающую среду, которая, по-видимому, вызывает все больше аллергических заболеваний, не так просто описать, как и избежать ее влияния. Холодный зимний вечер, время близится к полуночи. Я говорю по видеосвязи с доктором Мину Синг. Она находится у себя дома в Чандигархе, это Индия. Мину сидит под навесом веранды, защищенной от лучей утреннего солнца. Она поворачивает камеру, показывая мне пышную зелень вокруг дома. Высокие деревья, ярко-зеленая трава, кусты разных форм и размеров, некоторые из них в цвету. Мне немного завидно, я-то сижу, закутавшись по пояс в одеяло. Пока мы болтаем, птицы перекликаются друг с другом. Синг, профессор педиатрии и руководитель детского отделения пульмонологии, астмы и аллергии в Центре передовой педиатрии при Чандигархском институте последипломного медицинского образования и исследований. Она десятилетиями наблюдает пациентов с астмой и респираторной аллергией. Когда я спрашиваю ее, усугубляется ли проблема аллергии в Индии, она кивает в ответ. Раньше нам никогда не встречалась экзема, а сейчас она довольно распространена, говорит Синг. Пищевая аллергия также появилась в Индии совсем недавно, хотя до сих пор была очень и очень редким явлением. В Индии никогда не слышали об аллергии на арахис, но теперь встречается и она. Я не знаю, связано ли это только с гигиенической гипотезой. Могут быть и другие факторы. Синг говорит мне, что астма – это ее специализация. Значительно распространилась за последние несколько десятилетий, но количество индийских детей, страдающих астмой, за недавнее время стабилизировалось до 3-4%, однако это все же существенный рост. В конце 1960-х годов их число составляло всего 0,2%. Социокультурные предпосылки астмы со временем изменились. Раньше болезнь ассоциировалась с элитой городской интеллигенции, как и полинос, но теперь у нее другая репутация. Она воспринимается как недуг, в первую очередь, бедных городских жителей. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в бедных странах смертность от астмы выше, вероятно, из-за нехватки лекарств для контроля заболевания в более тяжелых случаях и сниженного доступа к медицинским ресурсам в целом. Последнее затрудняет и диагностику болезни. В 2019 году, по оценкам ВОЗ, 455 тысяч человек во всем мире умерло из-за осложнений, вызванных астмой. От них больше всего страдают не только бедняки, но также маленькие дети и пожилые люди, причем последние больше других подвержены риску смерти. ВОЗ определяет астму как хроническое заболевание дыхательных путей и легких, которая вызывает их воспаление и сужение, характеризуется свистящими хрипами и приступами одышки, которые варьируются по тяжести и частоте у разных людей. Как отмечает историк Марк Джексон в своих записях об истории этого заболевания, астма – не универсальное определение заболевания легких. Мы с вами уже обсуждали этот вопрос в разделе о том, как диагностируется и отслеживается аллергия. В действительности данный термин описывает скорее последовательный набор симптомов, нежели причину их возникновения. А все потому, что фундаментальные причины астмы так и не изучены до конца. Мы знаем факторы риска, связанные с ее развитием. Частые инфекции в раннем возрасте, пассивное курение и высокий уровень загрязнения воздуха в помещении и на улице, а также генетическая предрасположенность. Тем не менее, когда я пишу эти строки, в мире до сих пор не существует единого и окончательного определения астмы. Ее связь с респираторной аллергией по-прежнему обсуждается. Однако практикующие врачи, такие как Синг, уже перестают отделять аллергическую астму от других ее этиологических форм, например, от астмы, вызванной физической нагрузкой, поскольку у большинства пациентов с астмой выявляют и аллергию, которую вызывают различные раздражители из окружающей среды. Когда я поинтересовалась у Синг, чаще ли она сталкивается со случаями респираторной аллергии и стали ли симптомы астмы у ее пациентов более частыми или более тяжелыми, доктор утвердительно кивнула. Даже в Чандигархе, который считается относительно чистым городом, содержание твердых частиц в воздухе довольно высокое. А у людей, живущих рядом с перекрестками и магистралями, распространенность аллергии выросла. От Патрика Райана из Цинциннати я слышала похожие выводы. Воздействие твердых частиц и влияние бедности усугубляют аллергию и астму повсюду, независимо от воздействия других факторов. В самом деле стратегия ВОЗ по профилактике астмы сосредоточена на снижении уровня загрязняющих веществ, а не аллергенов, поскольку множество эпидемиологических данных говорит о том, что постоянное воздействие NO2 приводит к увеличению частоты случаев детской астмы. Аллергены, конечно, могут вызывать или усугублять приступы заболевания, но до сих пор не ясно, влияют ли они каким-то образом на само возникновение болезни. Райан подозревает, что воздействие пыльцы в сочетании с твердыми частицами – это двойной удар по детскому организму на этапе формирования, и этот удар приводит к аллергической астме. А дети, живущие в бедных городских районах, с большей вероятностью будут дышать воздухом с высокой концентрацией твердых частиц. В этом смысле Чандигарх ничем не отличается от Цинциннати. Большинство пациентов Синг не богаты. Поскольку ее клиника – государственное учреждение, в ней, как правило, лечатся те, кто не может позволить себе платную медицину. Иногда ожидание приема в ее центре может затянуться на несколько месяцев. И все же Синг говорит мне, что очереди из желающих попасть к аллергологу не видно конца. Проблема, во всяком случае с ее точки зрения, заключается в том, что спрос на лечение аллергии, похоже, будет только увеличиваться. В клинике попросту не хватает персонала, чтобы справиться с таким наплывом пациентов. Когда я спрашиваю Синг о том, что, по ее мнению, следует считать причиной роста показателей аллергии в ее регионе, она указывает на две взаимосвязанные проблемы – изменения в местной окружающей среде и образ жизни индийцев. Строго говоря, сюжет везде один и тот же, меняются только детали. Южнее, в перенаселенных асфальтовых городах наподобие Дели, Мумбаи или Ченнаи, воздух загрязнен гораздо сильнее, а люди с раннего детства подвержены воздействию сигаретного дыма. В Чандигархе воздух тоже загрязнен, однако и зеленых насаждений здесь больше, что увеличивает количество циркулирующей пыльцы. Отчасти это связано с тем, как был спроектирован город. Город строили с нуля после провозглашения независимости Индии, объясняет Синг. Он был спроектирован Ле Корбюзье, поэтому здесь посадили очень много деревьев. Чандигарх построен по модели города-сада, которая была разработана в Англии как ответ на безудержную индустриализацию. На рубеже XIX-XX веков английский градостроитель Эбенезер Говард мечтал спроектировать идеальный утопический город, в котором сочетались бы главные преимущества городской жизни и лучшие черты загородной сельскохозяйственной местности. Так называемый город-сад предполагал большое количество зеленых насаждений и, следовательно, более богатую флору, в пику тому, что считалось уродством, современным фабрикам и тесному ветхому жилью. В Чандигархе элита правящего класса жила в домах, окруженных пышной зеленью. Улицы и бульвары тоже засадили деревьями. Были созданы искусственные холмы. В результате город позеленел. Чандигарх весьма красив, но сезон пыльцы в нем длится очень долго. Сингх сожалеет, что здесь, в отличие от многих других мест, в настоящее время не проводится ежедневный подсчет пыльцы. А такая информация, утверждает она, крайне необходима. Благодаря этим показателям можно было бы лучше организовать лечение пациентов с респираторной аллергией и астмой. Проблемы индийских астматиков связаны не только с выхлопными газами автомобилей и заводов. Есть и другая беда – сжигание полей, что серьезно влияет на качество воздуха. Сингх рассуждает, когда люди собирают урожай, они сжигают все остатки посевов и все, что остается на полях. Появляется большое количество дыма, который ухудшает воздух. Нам нужно научиться правильно управлять окружающей средой в таких ситуациях. Сингх также считает, что индийцам следует пересмотреть свой образ жизни, чтобы обуздать рост заболеваемости астмой. Вероятно, стоит начать с просвещения, рассказывать людям, что хорошо бы ограничивать использование транспортных средств или рассмотреть возможность работы из дома. Пандемия COVID-19 стала в некотором смысле благом для пациентов с аллергией и астмой. За это время качество воздуха в Индии повысилось. Он в целом стал чище, уменьшилось количество твердых частиц. Можно предположить, что к снижению частоты приступов астмы у пациентов Сингх привел и масочный режим на протяжении всей пандемии. Пациенты с респираторной аллергией тоже легче пережили тяжелый сезон пыльцы в апреле и мае 2020 года. Поскольку пандемия начинает отступать, а ограничительные меры общественного здравоохранения постепенно отменяются, Сингх подумывает о проведении научного исследования для оценки влияния масочного режима на частоту приступов аллергии. Однако пандемия имела и обратную сторону. У тех, кто страдает аллергией на плесень или полевых клещей, в закрытом помещении состояние явно ухудшилось. Похоже, аллергикам не помогло даже то, что воздух снаружи временно стал чище. Одна из наиболее распространенных аллергий, с которой сталкивается Сингх в своей практике – грибковая – аллергия на плесень. Примерно у 20% ее пациентов с недостаточно контролируемой астмой в дальнейшем развивается тяжелое заболевание легких, известное как аллергический бронхолегочный аспергиллез – АБЛА. Хотя АБЛА встречается редко, вероятность его развития выше у пациентов с недостаточно контролируемой астмой, у которых наблюдается сенсибилизация к нескольким видам грибов семейства аспергиллус. Всего в мире насчитывается 837 их видов. «Это очень тяжелое заболевание», — говорит Мину, «потому что значительно усугубляет астму. Оно разрушает легкие, в отличие от обычного течения астмы». Всему виной чрезмерный рост грибка. Сингх видит проблему в увеличении темпов строительства, ненадлежащих методах ведения сельского хозяйства и постепенно меняющемся климате. Все вместе это способствует росту количества грибковых спор в Чандигархе и его окрестностях. В более влажных и теплых условиях грибок процветает, а многие новые строительные площадки в городе расположены на территории бывших сельскохозяйственных полей с высоким уровнем грунтовых вод. «Во всех этих новых домах очень сыро», – замечает Сингх. На севере Индии, где находится Чандигарх, количество полевых клещей к облегчению многих ее пациентов не вызывает беспокойства. Но на юге, где гораздо теплее, люди подвержены воздействию как грибка, так и множества полевых клещей. При астме и АБЛА это губительное сочетание. И, к сожалению, действенных методов лечения АБЛА не существует. Каких-либо единых рекомендаций просто нет. Кто-то использует стероиды, кто-то противогрибковые средства. Но надо продолжать лечить астму. Уровни иммуноглобулина Е у таких пациентов заоблачно высоки, говорит Мину. Из-за климатических изменений, более влажных и теплых погодных условий по всему миру, проблема чувствительности к грибкам нарастает, особенно в странах Южной Азии. Колебания температур могут привести и приводят к изменениям в чистоте и характере цветения растений и произрастания грибов, что в свою очередь пагубно сказывается на пациентах с респираторными заболеваниями и аллергией. Их число тоже повсеместно растет. Во время работы над этой книгой я беседовала с водителем Uber в Новом Орлеане о том, как обострились аллергия и астма после урагана Катрина. По его словам, виновником роста этих заболеваний была плесень. И хотя Сингх надеется, что в будущем появятся более эффективные и дешевые методы лечения, она не питает иллюзий относительно пути, по которому мы идем. Ее город, возможно, красив, но воздух в нем наполнен твердыми частицами, пыльцой и грибковыми спорами, число которых стремительно растет. Качество воздуха, несмотря на пандемию, вряд ли улучшится в ближайшие десятилетия. Сингх лишь надеется, что ее клиника сможет идти в ногу со временем. Иммунная система и меняющаяся природная среда. Аллергия, несомненно, является важнейшей биологической и медицинской проблемой из всех существующих или когда-либо существовавших, поскольку представляет собой патологию реакции человека и низших животных на окружающую среду, на воздух, которым они дышат, на физические факторы, такие как свет, тепло и холод, которым они подвергаются, на пищу, которую они едят, и на различных паразитов, которые могут вторгнуться в их организм. Барбер и Ориел. Клиническое и биохимическое исследование аллергии. Журнал The Lancet. 17 ноября 1928 года. Прошлое Манчестера, настоящее Цинциннати и возможное будущее Чандигарха позволяют заключить, что естественное окружение и, как в описанных случаях, особенно воздух, которым мы дышим, может серьезно влиять на нашу иммунную функцию. Риск возникновения аллергии не только генетический, частично наследственный, но и экологический, связанный с окружающей средой. Аллергия может быть спровоцирована невидимыми частицами, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Возможно, самые убедительные доказательства в пользу того, что окружение в определенной степени влияет на рост заболеваемости аллергией, были получены в результате изучения самих белых кровяных телец. Недавнее исследование, проведенное в 2020 году Институтом Сенгера, ведущим некоммерческим исследовательским институтом Великобритании, показывает, что наши Т-клетки – это не просто рычажки, которые включаются или выключаются в ответ на воздействие антигена. Дело обстоит иначе. Чем более опытны Т-клетки, то есть, чем шире была их предварительная тренировка по распознаванию определенного типа антигена, скажем, полевых клещей, и отклику на него, тем более разнообразными могут быть их реакции, формирующие спектр реакций иммунной системы. Согласно исследованию, чем сильнее Т-клетки реагировали на сигнал в прошлом, тем быстрее возникал ответ в настоящем, независимо от того, какой именно ответ был выбран. Раньше считалось, что Т-клетки памяти имеют две стадии развития, пишет доктор Эдди Канагамис, один из ведущих авторов исследования. Но мы обнаружили, что у них существует целый спектр воспоминаний. Ученые выяснили, когда наивным, неопытным Т-клеткам подавали определенный химический сигнал, они сначала реагировали на него, успокаивая или ограничивая иммунный ответ. Но более опытные Т-клетки, те, которые ранее уже сталкивались с антигеном, реагировали совершенно иначе. Они усиливали воспаление. Другими словами, чем чаще вы подвергаетесь воздействию кедровой пыльцы и твердых частиц, тем серьезнее может быть ваша реакция на них. В местах с высокой концентрацией пыльцы и низким качеством воздуха это влечет за собой учащение случаев респираторной аллергии, астмы, и, возможно, появление более тяжелой симптоматики. Тот факт, что многие пациенты, страдающие астмой, вынуждены бороться и с респираторной аллергией, не удивляет исследователей. Доктор Роберт Шлеймер, бывший руководитель отделения аллергии и иммунологии, а ныне профессор врачебного факультета медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, объясняет, что у пациента с астмой вероятность развития полиноза составляет 90%. Доктор Шлеймер метафорически сравнивает слизистую оболочку носа с болельщиками, делающими волну на гигантском футбольном стадионе. Твердые частицы и пыльца, попадая в носовую полость, очень быстро выводится оттуда волнообразным движением ресничек, микроскопических вибрирующих волосковидных структур, расположенных на поверхности некоторых клеток. Затем слизь, содержащая эти частицы, стекает по задней стенке гортани, откуда попадает к нам в желудок. «Мы проглатываем около 1 литра слизи в день», – пожимает плечами Шлеймер. «И это в самый обычный день, когда у нас нет и следа аллергии или инфекции». Были даже такие исследования. Если вставить в нос бумагу, пропитанную сахарином или сахаром, человек почувствует сладость примерно через 20 минут. Примерно столько времени нужно ресничкам и слизи, чтобы очистить носовую полость. Нижнечелюстные железы, называемые также лимфатическим глоточным кольцом или кольцом Пирогова-Вальдейра, расположены в слизистой оболочке на границе носовой и ротовой полостей. Они представляют собой часть лимфатической системы организма и включают в себя миндалины и аденоиды. Их задача состоит в том, чтобы исследовать слизь и решить, не содержится ли в ней чего-нибудь опасного или вредного. Если содержится, эти железы могут вызвать иммунный ответ, который распространится на легкие. По словам Шлеймера, описанный процесс – часть так называемой гипотезы единства дыхательных путей. Эта гипотеза, объясняет он, подразумевает, что аллергическое воспаление, возникшее в дыхательных путях, имеет тенденцию перерастать во всеобъемлющий воспалительный процесс всех этих путей. В пользу данной теории говорит и более чем 200-летний опыт наблюдений и научных исследований в области полиноза, астмы и взаимосвязи между содержанием антигенов в воздухе и развитием респираторной аллергии. А из-за изменения климата сельскохозяйственный вегетационный период, особенно на севере, удлиняется. Карты агентств по охране окружающей среды с 1995 по 2015 год показывают среднее увеличение сезона пыльцы на 21 день в Миннесоте, на 15 дней в Огайо и на 6 дней в Арканзасе. Исследование, проведенное в 2002-2013 годах в Мэрилендском университете с участием 300 тысяч респондентов, показало, что количество больных полинозом росло всякий раз, когда менялись сроки наступления весны. Распространенность полиноза увеличивалась на целых 14%, если весна приходила раньше. Для миллионов маленьких детей в таких городах, как Цинциннати и Чандигарх, это очень плохое положение дел. Они постоянно подвергаются воздействию большого количества твердых частиц, пыльцы и грибковых спор. Возьмем амброзию, один из самых серьезных природных триггеров респираторных заболеваний. Амброзия – цветущее растение родом с американского континента. Оно печально известно своим быстрым распространением, а также своей пыльцой, являющейся одним из самых распространенных аллергенов. Во многих отношениях история амброзии за последние 200 лет стала образцовым примером того, сколь огромное влияние на аллергию могут оказывать изменения окружающей среды. Амброзия очень чувствительна к любым колебаниям содержания углекислого газа в воздухе. Чем выше его уровень, тем больше пыльцы производит растение. Увеличение количества углекислого газа в атмосфере крайне благоприятно для амброзии, но губительно для аллергиков по всему миру. Однако проблема не только в амброзии. Доктор Ричард Примак, профессор биологии из Бостонского университета, много знает о пыльце, как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Когда он был аспирантом и изучал подорожник ланцетолистный, цветущий вид, который лучше всего себя чувствует в экологически неблагополучной среде, у него развилась тяжелая респираторная аллергия на пыльцу этого растения. Даже после того, как Примак перестал работать с подорожником, болезнь не отпускала его еще много лет. Он говорит мне, что это, как и многое другое, профессиональный риск ботаника. Почти у каждого из них в какой-то момент возникает та или иная форма аллергии. Взять хотя бы пыльцу. Ботаники сталкиваются с ней в исследовательских лабораториях в большем количестве и гораздо чаще, чем обычные люди. Поэтому иммунная система имеет больше рисков и стимулов отреагировать отрицательно. Когда я звоню Ричарду, осень едва перевалила за середину, и на дворе стоит теплая погода, выше 20 градусов Цельсия. Ему не терпится поговорить о цикле производства естественных аллергенов. Это тема в центре его исследований. Биологическая лаборатория доктора Примака в Бостонском университете изучает влияние изменения климата на сроки биологических процессов, таких как весеннее опыление. Когда я задаю вопрос о распространении пыльцы и спор плесени, он с преогромным удовольствием рассказывает о многочисленных переменах, которые наблюдал в течение последних 40 лет. Вкратце, если вы считаете, что ваша сезонная респираторная аллергия с каждым годом ведет себя все хуже, то вы, вероятно, правы. Уровни количества пыльцы и спор плесени действительно изменяются. В настоящее время несколько климатических факторов пересекаются, усугубляя проблему. Наиболее очевидный фактор – повышение температуры воздуха. В среднем весна теперь наступает гораздо раньше, в некоторых местах начинается уже в феврале, поэтому травы и деревья, которые реагируют на потепление, тоже зацветают раньше. В свою очередь осенние температуры под конец вегетационного периода становятся намного мягче, что позволяет растениям дольше расти и развиваться. В Новой Англии, откуда я родом, обычно холодает в конце сентября, а иногда и в начале октября уже стоят лютые морозы, говорит доктор Примак. Такая погода, конечно, останавливает цветение всех трав, амброзии и других растений, производящих пыльцу. Но то, что сейчас происходит с климатом, меняет и погодные условия, поэтому в сентябре и октябре еще почти лето. В этом году в октябре было тепло и влажно, так что амброзия и другие растения просто цвели себе и цвели. Когда подобные травы производят пыльцу даже в течение долгих осенних месяцев, это означает продление страданий для тех, кто реагирует на амброзию. Какому аллергенному растению тоже нравятся новые погодные условия? Ядовитому плющу. Ядовитый плющ сейчас встречается значительно чаще, чем во времена моего детства, поясняет доктор Примак. Такие виды быстро распространяются, они более активны и легко занимают территории, на которых раньше не росли. Некоторые растения выигрывают от загрязнения воздуха. Рост содержания углекислого газа в воздухе выгоден для амброзии и ядовитого плюща. Кроме того, они очень любят высокий уровень азота. В прошлом почвенный азот был лимитирующим питательным веществом для многих растений. Его недостаток вызывал замедление роста, говорит доктор Примак. Но из-за увеличения сжигания ископаемого топлива, нефти, угля, природного газа, образуется больше азотной пыли. И эта пыль, попадая на землю, удобряет почву. Таким образом, амброзии и другим подобным растениям более высокое содержание азота в почве идет лишь на пользу. А в сочетании с большим количеством углекислого газа в воздухе и повышением температуры создаются условия для их усиленного роста и более активного выделения пыльцы. Множественные изменения в окружающей среде также привели к улучшению условий размножения более инвазивных видов растений. В таких штатах, как Южная Калифорния, Аризона и Нью-Мексико, отмечается повышенный уровень пыльцы из-за нашествия захватчиков. В регионах Среднего Запада наблюдаются последствия более теплой погоды. Травы цветут гораздо позже, чем обычно. А на юге, где и без того высокий уровень влажности, становится еще более тепло и сыро. Неважное сочетание для тех, кто страдает от аллергии на плесень. Это идеальные условия для роста ее спор, и в воздухе их появляется все больше. Таким образом, в США нет ни одной области, где не наблюдалось бы прямого воздействия климатических изменений на аллергены. И хотя разных людей мучат разные проблемы, от плесени до амброзии, от цветения дуба до инвазивных видов трав и ядовитого плюща, все они сводятся к одному – к росту гиперчувствительности. Ожидается, что к 2040 году уровень пыльцы в целом удвоится, и она будет более мощной. Уровень ее пептидов повысится, что, вероятно, сделает реакции нашей иммунной системы еще более серьезными. Недавнее исследование показало, что удлинение пыльцевых сезонов приведет к увеличению числа обращений за неотложной помощью из-за аллергической астмы. Наблюдения были сосредоточены на пыльце дуба, из-за которой только в США ежегодно около 20 тысяч человек попадают в отделение скорой помощи. Исследование, проведенное в клинике Мэйо в 2017 году, связало изменение климата с повышением уровня углекислого газа, которое стимулирует более активный рост грибов. Ученые также пришли к выводу, что воздействие грибка ослабляет клеточные барьеры, вызывая воспаление клеток, способное усугубить аллергию. Кроме того, новые условия приводят к усилению наводнений и повышению температуры во всем мире. А это подразумевает еще больший рост плесени, который мы и без того наблюдаем в таких городах, как Чандигарх и Новый Орлеан, где уровень аллергии стремительно возрос после урагана Катрина. Изменение климата также влияет на погодные условия, а грозы усугубляют симптомы респираторной аллергии и астмы. Это явление называется грозовая астма. Осадки разрушают биоаэрозоли, удары молнии фрагментируют пыльцевые зерна, а затем усилившийся ветер разносит эти раздробленные кусочки на многие километры вокруг. В 2016 году из-за вспышки грозовой астмы в австралийском Мельбурне всего за два дня более 10 тысяч человек обратились в отделение неотложной помощи с жалобами на затрудненное дыхание. Все это подтверждает тезис о том, что изменения в нашей естественной среде обитания влияли и будут влиять на работу иммунной системы, вызывая обострение аллергии. Но даже если мы поверим в гипотезу о единых дыхательных путях и согласимся, что все имеющиеся научные данные ее подтверждают, что же тогда вызвало столь же резкий рост показателей экземы и пищевой аллергии? Виновата ли в этом окружающая среда? Доктор Элия Тейт-Война, иммунолог из Вашингтонского университета, подытоживает: все очень сложно. Она изучает аллергию у собак, возможно, самых любимых домашних питомцев человека. Домашние кошки, собаки и птицы особенные. Они живут в наших домах, делят с нами пространство и едят пищу, которую мы им даем. Тейт-Война указывает, что наши питомцы и домашний скот также страдают аллергией. Это подкрепляет предположение, что основная проблема заключается в окружающей среде. Иммунная система ослабла не только у нас, у них тоже. Думаю, есть аргумент в пользу того, что в окружающей нас среде действительно происходят какие-то перемены, замечает Тейт-Война. Будь то пища, индустриализация, химикаты, токсины или адская смесь всего перечисленного. К недостающей части этой адской смеси обратимся далее, когда будем изучать все те изменения, которые мы внесли в свой собственный образ жизни и которые могут негативно повлиять на нашу иммунную функцию и даже на домашних животных.